громадная тема, боюсь, не снесу. Сижу то и дело, копаюсь в носу. Голодное тело зовет колбасу. Закрывая глаза, стреляю в попсу, где во все голоса кому-то несу свое веское са. Ай-яй-яй, ликующий зал подхлестнет ЧСВ, когда я влезаю вполне под шофе на сцену леса в нашем местном кафе. Страфе подпевает трамвай. Нечесанный вид для электората, он электролит. Ай-яй-яй, он в поисках мема придумал баян, врывается в уши лихой графоман. Фонтан капитан всех вперед на таран. Старь, старь, поэт, нищеброды.